Колин. На работе кто-то оставил на кухонном столе свежий номер «Брайерстон Кроникл». Газета вся усыпана крошками, на первой полосе масляное пятно. В обычных обстоятельствах я бы просто взял ее двумя пальцами и бросил в мусорную корзину, а потом протер стол дезинфицирующим средством и вымыл руки. Но сегодня мое внимание привлекла врезка на первой полосе. Я читаю ее, склонившись над столом. Речь идет о начавшейся в пятницу трогательной кампании «Возлюби ближнего своего». Похоже, каждого призывают постучать в дверь соседа и проверить, жив ли он еще. Если бы не двое сидящих за столами прямо за дверью, я бы расхохотался во весь голос. Какой в этом толк? В лучшем случае, все, чего они добьются, найдут тех, кого еще не обнаружили. Не знаю, сколько их. Я не всегда читаю газеты, а многие случаи даже не попадают в новости. Внезапно в голову приходит мысль, чудесная, светлая, сладостная и вместе с тем опасная. Я могу позвонить газетчикам и сказать, где найти остальных, избавив от лишних хлопот с их компанией. В конце концов, добропорядочным жителям Брайерстоуна есть чем заняться и без того, чтобы выяснять, как дела у их соседей. И разве не будет добрым поступком с моей стороны сообщить им, не беспокоя полицию, и без того заваленную делами о кражах, изнасилованиях и прочих жутких преступлениях, где искать других мертвецов? Я весь дрожу от возбуждения и, к своему удивлению, испытываю внезапную и неодолимую эрекцию. Сажусь на кухонный стол. Чего обычно не делаю, ведь никогда не угадаешь, кто сидел на нем до тебя. Чтобы скрыть предательскую выпуклость в штанах. Смогу ли я? И стоит ли? А, собственно, почему бы и нет? Можно сделать так, что обо мне вообще никто не узнает. И тогда все станет намного интереснее, намного более захватывающе. За прошедший год я получил немало удовольствия, но последние случаи уже не так занимали меня. Мне до сих пор кажется, что я поступаю правильно. Меня охватывает возбуждение каждый раз, когда я ухожу прочь, оставляя их наедине с собой. Но оно уже далеко не то, что в первые несколько раз. Мне нужно, как там пишут в таблоидах, поднять ставку? Подумаешь, пресса узнает, что все это делается специально. Каким образом или зачем, им все равно не понять. Скорее всего, они даже не поверят, что подобное возможно. В конце концов, все эти люди умерли по естественным причинам. Ни о какой нечестной игре не может быть и речи. Стоит лишь кое-кому позвонить. Или нет, даже лучше отправить письмо по почте, обычной или электронной, и все. Представляю себе, что они напечатают в следующем выпуске. Просто круто. Может, даже привлечет внимание всей страны. Эрекция усиливается, не желая слабевать. Решение принято. Больше нет никаких «если». Только когда и как? Я уже вижу совершенно новый подход к делу. Ощущаю прилив вдохновения. Я беру со стола газету, больше не обращая внимания на крошки или масляное пятно, и складываю ее пополам. Небрежно держа ее перед собой, я выхожу из кухни и спешу мимо столов в вестибюль, где ныряю в приткнувшийся за углом возле лифта в туалет для инвалидов. Заперев дверь, я расстегиваю штаны и расстилаю на грязном полу газету. Разворот с фотографиями тех самых людей, какими их я никогда не видел. Фотографиями улыбающихся лиц разного возраста, счастливых лиц, задолго до того, как я их встретил, до того, как я избавил их от боли, показав им выход. Глядя на них, я изо всех сил работаю кулаком, пока, наконец, не кончаю прямо на газету, на их лица.